умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Я хотел бы назвать это повествование «Последний оплот плоти». Обычно все теологи и проповедники пытаются избегать этого камня преткновения и не высвечивать его пред народом, чтобы показать, кто такой помазанник Господень, до каких низин он может опуститься. Но Дух Святой сделал это явным сегодня по всему лицу земли. Сегодня это свидетельство для всех тех, которые кричат не разглашать о грехах их, о падениях их и о их исповеданиях. Бог разгласил падение своего помазанника, царя Давида, которого назвал другом по сердцу своему, который исполнил все желания его, и который остался верным ему, и который умел каяться, и все равно он не скрыл греха его, он высветил его и показал его. Бог хочет показать, что он святой Бог, и что он является светом, и все, что делается явным, свет есть. Но прежде чем говорить о Давиде и о этой теме, о этой мысли, которая заложена здесь, «Последний оплот плоти», я хочу обратить внимание на первый стих и связать его с предыдущей 10 главой, где мы смотрели на аммонитян, которые напали на израильтян, потому что сделались ненавистными в глазах Давида. Когда-то Наас, царь аммонитский, оказал помощь Давиду, и аммонитяне, и Израиль были в мире. Между этими двумя государствами было мирное соглашение, миролюбивое соглашение. Хотя сам Наас аммонитянин был враг Израиля, и, как вы помните, в свое время он хотел выколоть правый глаз у старейшин жителей города Галаада. Но Саул пришел на помощь к ним. Саул тогда еще не был падшим. На нем пребывало помазание Господне. Он пришел на помощь и спас их. После этого Саул пал. И Бог помазал Давида в царя. И Давид сделался врагом Саула на всю жизнь. И Саул стал преследовать его. И таким путем Давид сделался другом Наасу аммонитянину. То есть все враги Саула становились друзьями Наас аммонитянина, аммонитского царя. Это потомки Лота, которые все еще не были смирены. Давид смирил всех, но эти люди еще оставались несмиренными, тем более им давалась полная возможность. Их совершенно не контролировал Израиль. Израиль контролировал все народы, которые жили у него на границе, кроме аммонитян. Он поразил всех и победил всех. Аммонитяне оставались непобежденными. Это последний оплот плоти, с которым дружил Давид. И когда умер Наас аммонитянин, воцарился сын его Амон, то Давид послал слуг своих, чтобы утешить его, вспомня ту милость, которую оказал ему Наас аммонитянин, когда он бегал от Саула. Но слуги Амона сказали: ты думаешь, Давид действительно выслал к тебе слуг, чтобы сожалеть тебе об отце, но он хочет высмотреть слабые места и разрушить нас, разрушить город. И он обесчестил слуг Давида, обрил им бороды и постриг им одежды, то есть обрезал одежды до половины, до чресел. И Давид сказал не приходить в Иерусалим, но чтобы они оставались в Иерихоне, городе Пальм, пока не отрастут их бороды. И мы с вами рассуждали, что Наас аммонитянин был врагом и остается врагом. Напрасно заключать сделку с плотью, если даже она помогла вам в день бедствия, когда вы нуждались. Плоть остается плотью. И так она поступила с вашими послами, когда вы миролюбиво направились к ней, когда вы хотели почтить ее, и в это время она обесчестила вас. Она лишила вас праведности, потому что подрезать одежду, обрезать ее, это значит обнажить человека. Человек обнаженный – это человек, лишенный праведности. Ты думаешь, что ты одет, но ты наг. Говорится в Откровении. Это говорится о том, ты думаешь, что ты праведен, но ты не праведен в моих очах. Ты праведен в своих очах. Ты думаешь, что у тебя есть место, куда может стекать елей, слово мое? У тебя нет этого места, его подрезали. Ибо слово Божие – это как елей, которое приходит через праведников, обличающее слово. Пусть обличает меня праведник, это как елей, стекающий на бороду и бороду Ааронову. И это было все подрезано. И Давид сказал, оставайтесь в городе Пальм. Пальма – это тоже символ праведности, пока вы не обретете этой праведности. Итак, между аммонитянами и Израилем началась вражда. Аммонитяне увидели, что они стали врагами Израилю, выступили против Израиля. Но они не сами выступили, они наняли плюс еще сирийцев. И тогда Давид выступил с войском своим и послал Иава против аммонитян и сирийцев. И Иав увидел, что двойное сражение предстоит с сирийцами и аммонитянами, они выстроились отдельно. Он поручил одну часть войска вести брату своему, другой предводительствовал сам и пошел против сирийцев, которые были сильнее аммонитян. И сирийцы побежали от Иава. Когда аммонитяне увидели, что сирийцы бегут от Иава, побежали от Авессы и скрылись в свои укрепленные города. И Давид нанес в лице Иава сильнейшее поражение сирийцам и аммонитянам, и сирийцы больше не помогали и отказались помогать аммонитянам. Сирийцы снова выступили, и Давид снова победил их. Но аммонитяне оставались непобежденными. И мы уже рассматривали с вами, что сирийцы – это не плоть. Сирийцы – это то, что возбуждает плоть, и сирийцы – это то, на что надеется плоть. Мы не на плоть надеющиеся, но аммонитяне не надеялись сами на себя и послали, пригласили сирийцев. Они надеялись на сирийцев. Поэтому мы будем рассматривать сирийцев, которые стоят не прямо на границе с Израилем, как то, на что надеется плоть. А все граничащие народы с Израилем, окружающие его, это плоть. И когда их побеждают, они становятся данниками, рабами, их не уничтожают полностью. Они становятся данниками. Этим Слово Божие хочет еще раз нам показать, что плоть должна быть данником, рабом. Она должна быть рабой и служить Духу, чтобы она знала, когда молиться и сколько молиться, чтобы она знала, когда поститься и когда держать бдение, чтобы она знала, что делать и как делать. Но здесь написано, что Давид был в дружбе с ними, но теперь вражда. И теперь пришло время выступать в походы, то есть выступать на войну. 20 глава книги Паралипоменон описывает это событие, опуская совершенно поступок с Урией Хитиянином. В книге Паралипоменон нету, здесь очень большая 11 глава описывает поражение Давида, помазанника Господня, когда он взял себе Версавию. 20 же глава Паралипоменон, который воспроизводит это событие, совершенно упускает поступок с Урией и ведет только повествование о победе над аммонитянами. Мы не будем отдельно разбирать книгу Паралипоменон, так как я веду параллельный разбор книги «Царств» с Паралипоменоном, беря всю информацию, которая есть об этом событии буквально во всей Библии. Итак, прежде чем возвращаться сюда, я хочу показать, началась война. Давид не хотел теперь смириться с плотью. Плоть показала ему, кто она такая. Она была врагом и останется врагом христианина на всю нашу жизнь. Поэтому война с плотью будет во всю нашу жизнь. Уже все побежденное, но я хочу показать силу плоти, где находится ее последний оплот. Мы увидим, что именно здесь, в этом городе Равва, это царский город аммонитян, Давид взял его, разрушил, и взял венец с головы этого царя, который весил талант. В нем было талант золота. И плюс вставленные драгоценные камни, и Давид одел его на свою голову. То есть Давид, когда судил Израиля, он был в венце царском, и этот венец был снят с царской головы, царя аммонитян. Я хочу, чтобы мы поняли здесь кое-что, потому что плоть царствовала. У нее был венец. Венец – это знак власти. У Давида не было венца. Давид все еще не обладал венцом. Давид обладал мечом, который взял у Голиафа, и меч Голиафа сделался мечом Давида на всю жизнь. Я хочу, чтобы вы поняли, паникеры, которые кричат, там проклинают. Меч Голиафа, который проклинал Израиля, сделался мечом Давида на всю жизнь. И когда Давид сразил Голиафа, он сразил его его мечом. Да, он сразил его камнем, но снял голову его мечом. И этот меч находился завернутый в ефод, в храме, в скинии Господней. И когда Давид начинал убегать и начинал свое действие, когда Бог начинал закалять и воспитывать Давида, ему понадобился меч, чтобы обороняться и чтобы нападать. Меч служит только для одной цели – проклинать, но не благословлять. И когда мы говорим Слово Божие «обоюдоострый меч», думаем ли мы, что мы провозглашаем в это время учение о проклятии, а не о благословении? Меч никого не благословляет. И когда Давид пришел к Авимелеху и сказал: «Есть ли у тебя какой меч?» Он сказал: «Нет у меня никакого меча, кроме филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба». Он сказал: «Дай мне его, нет ему подобного». Нет ему подобного. Смерть попирается смертью. Теперь у Давида был не только меч, но у него был и царский венец. Талант золота – это приблизительно 30 килограмм весу, плюс драгоценные камни. Вы представляете, какой венец был на голове царя Давида? 30 килограмм с лишним. И однако он не был тяжелым для него. Из этого можно заключить о силе этого помазанника Господня. Я говорю о физической силе. Нам, быть может, кажется, он слишком мал ростом, но тем не менее он обладал могущественной физической силой. Он своим кулаком одним ударом убивал льва и медведя наповал. Если бы это был бык, и быка бы убил. Один раз ударит, и этого достаточно. Либо хребет поломает, либо все мозги выбьет. Льву или медведю не имеет значения. И притом реакция его руки была быстрее, чем лапа льва или медведя. А вы знаете, что эти звери, хищники, имеют очень быструю реакцию. Но реакция Давида была более скорой и быстрой. Когда он отбирал овцу у льва и медведя, когда еще был юношею, тогда на нем еще почивала эта физическая сила, необыкновенная физическая сила. И когда Саул нарядил его и одел его в свои царские одежды, в свою броню, чтобы он пошел и встретился с Голиафом, филистимлянином, он походил и сказал: «Я не могу в этом воевать». Тогда он сказал: «Ты не можешь идти против него, он воин от юности». Он говорит: «Я могу. Я льва и медведя убивал. И его убью точно так, как убивал льва и медведя». И он убил его. Теперь я возвращаюсь сюда. Аммонитяне, стоящие на границе, это плоть. Это особый вид плоти, особая сила плоти. Ведь он уже покорил многие народы. Что это за сила плоти? Что там был венец. Если вы победите это, то значит вы победили. У вас есть венец. Слово Божие хочет, чтобы мы взяли венец на свою голову от плоти. До тех пор, пока плоть царствует, до тех пор, пока у нее есть венец, несмотря на то, что вы с ней враждуете, венец должен быть снят. Царский город должен быть разрушен. Все должны быть обращены в рабство, и в основном все противящиеся должны быть истреблены. Здесь говорится, что когда он осадил Раву, то весь народ пустил под молотильные, то есть под пилы железные и под молотилки. Он уничтожил их за то, что они так воевали против него и так коварно поступили с его послами, оскорбили и обесчестили их. И хочу, чтобы мы поняли, каким путем Дух Святой сюда поместил поступок с Вирсавией, с Урию Хитиянином. Почему он его именно сюда поместил? Здесь потом будет говориться дальше об этом венце. Я сказал о нем вперед. Но здесь прямо вкраплено в центр этого сражения, которое началось, поступок. Я читал об этом поступке все то, что мог прочитать, и нигде не удовлетворил себя. Везде говорится о том, то есть все теологи и богословы, исследуя это событие, указывают, что не нужно спать до вечера, что нужно было Давиду находиться на войне, а не прогуливаться там на кровле царского дома своего. То есть все не осуждали Давида, что он должен быть не там, где находится. И все говорили и указывали: вот так вот, будьте осторожны, и с вами тоже может такое случиться, если вы не будете воевать, а будете прохаживаться по кровле своей. Но Дух Святой не просто это поместил сюда. Здесь говорится во втором стихе, я обращаюсь теперь, чтобы раскрыть это событие совершенно с другой стороны. Я раскрою его с двух сторон, как раскрыл мне Дух Святой. Первая сторона, которую я уже показал, это плоть. До тех пор, пока он не властвовал над плотью, над аммонитянами, он и совершил поступок плотской. Но как вы потом увидите, хотя он и совершил этот поступок, Но в сердце этот человек не был прелюбодеем и развратником. Я потом докажу это местом Священного Писания. Бог показал Давиду в Откровении через пророка Нафана, что он по своей природе не был таковым. Что это пришло извне, и оно должно было прийти, если плоть царствует над вами, рано или поздно она окажет свою силу. Здесь говорится, Давид еще не победил, началась последняя война с аммонитянами, потомками Лота, которые были сопредельными к Израилю, и Бог сказал о них: «Я тебе пяди не дам их земли». Бог запретил Израилю взять эту землю, ведь Израиль покорил эти народы, он мог их вообще уничтожить, расширить свои границы, но Бог сказал: «Не расширяй границы». Сделай их рабами, остав им царя, и пусть они платят тебе дань, но пяди я вам не дам ноги, эту землю я отдал Лоту. Бог хотел показать, что плоть для него важна, тело для него важно. Наше тело слишком важное для Бога. Он не уничтожает его, он смиряет его и покоряет его. Апостол Павел сказал эту мысль такими словами, выразил ее. «Но смиряю и порабощаю плоть мою, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться пораженным или каким-то согрешившим, не достигнувшим совершенства. Проповедуя другим, я сам себе также проповедую и порабощаю, и смиряю». Вы видите, он относился по отношению к своей плоти точно так, как Давид к сопредельным царям. Порабощал и смирял их, и смирил их Давид, и положил их на землю. И две веревки на умерщвление отмерил, а одну веревку на оставление в живых. И были они данниками и платили дань. Теперь здесь, так как здесь был венец, и здесь была власть плоти, в чем же заключается самая сильная власть плоти? Дух Святой сразу высвечивает. Самое сильное, что есть в плоти, это сексуальное чувство. Никто не может противиться, что нет более сильного чувства плоти, чем сексуальное чувство. Я называю вещи их собственными именами. Я знаю, что религиозникам это не нравится. Они об этом не разговаривают. У них все это табу закрыто. Делайте, что хотите, там одевайтесь в рубашки и ходите перед мужьями вашими в рубашках. Никогда не показывайте им тело. Вот это все, что они могут сказать. И дальше они не идут, потому что дальше уже некуда идти. Там уже рубашка. Все. Но когда Бог привел Еву к Адаму, он привел ее без рубашки. И здесь Давид увидел тоже без рубашки Версавию. И о ней сказано, что она была очень красива. Я хочу показать, что Версавия – это прообраз Церкви Иисуса Христа. Еще раз говорю, Версавия – это прообраз Церкви Иисуса Христа. Она родила Соломона, и ей суждено было родить Соломона, царя. И именно от Давида, не от Урии. Давиду нужно было только подождать. У Бога был свой план. И Бог хочет показать здесь нечто. Поступок остается поступком. Это зло в очах Божиих. Но у Бога был план. Вы думаете, что все те вещи, которые случаются в нашей жизни, должны были случиться? Нет. Они не должны были случиться. Мы сами поспешили вперед и навлекли на себя беды, но мы и так бы пришли к этой красавице. Эта красавица все равно стала бы женою Давида. По промыслу и плану Божьему Урия должен был умереть. Но только не таким путем. Он все равно должен был умереть, потому что церковь не должна была принадлежать Урии, она должна была принадлежать Давиду от нее, потому что Бог знал, какая женщина должна родить такого-то царя. Никак не мог родиться Соломон, наследник престола, от Урии. И потом была заранее назначена эта женщина, какая, и о ней сказано: «Очень красивая». О церкви сказано также, что она весьма красивая, и царь увлечен ее красотою. Вы знаете, что Христос буквально увлекается красотою. Плоть – это просто прообраз. Я хотел бы, чтобы мы перенеслись и не судили совсем по плоти. Я знаю, что это сделать нелегко, но я молился, чтобы Дух Святой дал нам свою силу и свое воображение, чтобы мы не смотрели так на плоть, как смотрим. Именно здесь Дух Святой хочет показать совершенно другое. Не столько сегодня унижать Давида, сколько возвеличить силу Божию. Каким образом Бог показывает церковь во всех видах? Бог показал нам церковь в лице Авигеи, кармелитянки. У нее был муж Навал. Давид шел, чтобы уничтожить этого Навала, но Авигея вышла вперед и попросила его не делать этого. И он почтил ее, потому что написано, она была красивая. Он почтил ее и сказал, я послушался голоса твоего. Она говорит, я не слышала, когда ты посылал. Но Бог отомстил за Давида и поразил Навала. И когда Давид узнал, что Бог отомстил за него, он послал и сказал, возьмите мне ее в жены. И она сказала, я согласна быть служанкой слуг твоих и омывать ноги слугам твоим, не то, что твоей женою. И она с радостью пришла и стала женою Давида. Точно так и Версавия, это тоже образ церкви, но только с другой стороны. И если Навал рассматривался как плоть, там написано грубый, злой человек, Навал и безумие его с ним. Это нужно быть безумным, чтобы враждовать с Израилем, в то время, когда Давид прислал послов. Но написано Навал и безумие его с ним. Этот наасаманитянин и сын его были безумны. Этот хотел опозорить Израиль, выколоть глаза, то есть выколоть правый глаз, правовое ведение, чтобы Израиль не знал теперь, по какому пути идти. Левый глаз не является правовым ведением. И когда Слово Божие говорит, если правый глаз твой соблазняет, возьми, вырви его, речь не идет о моем правом глазе. Потому что даже если вы выколите два моих глаза, и прелюбодеяние или еще что-то живет во мне, оно может жить и без глаз. Это в моем воображении. Но здесь говорится о правовой деятельности. Нигде не говорится, если левый глаз, левая рука, левая нога, везде правый глаз, правая рука, правая нога. Это то, на что вы надеетесь, то, на что вы опираетесь, правовая деятельность. Тот помощник, на которого опираетесь, он правильно все делал, но потом стал соблазнять вас. И тогда написано, отруби его или вырви глаз этот. Лучше тебе войти в жизнь вечную с одним глазом, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Если вы не вырвете такое правовое ведение, которое перестало быть правовым, вы со всем телом будете ввержены в гиену огненную. Вот почему нужно развращенного из среды извлечь. Убрать, исторгните, извергнуть его, извергните развращенного из среды вас. Развращенный – это тот, который перестал подчиняться правовой деятельности, пошел собственным путем, выдумал свои доктрины. И теперь плоть есть плоть. Здесь говорится о самой силе, которую Давид должен был обуздать. Все это связано с аммонитянами. Идет война с аммонитянами, и у Давида проявилось это. То есть, с одной стороны, проявился грех. И потом мы увидим, что действительно в нем этого не было, и Бог простил его. Но я хочу показать с другой стороны, потом снова возвращусь к первой. Версавия – прообраз церкви. И именно она суждена, суждено ей было Богом, предназначено Богом быть женою царя Давида. И когда Давид увидел ее, Слово Божие не просто написало «очень красивая женщина». Были еще очень красивые женщины, и у него были красивые жены. Но он не сделал себе громадный гарем. У него был достаточно скромный гарем. По тем соображениям и тем временам он имел возможность и право иметь больше. И Бог ему намекнул на это, что ты мог бы иметь столько, сколько хотел, и я тебе бы еще прибавил. Зачем ты незаконным путем берешь? Иногда мы хотим взять то, что Бог предложил нам, законное, незаконным путем, не в свое время. Вы знаете, что каждый из вас имеет служение от Бога. И когда вы идете к этому служению не в свое время, значит, вы берете его незаконным путем. И когда вы берете его незаконным путем, то закон посева и жатвы начнет преследовать вас. Вы скажете, но ведь это мое, это у меня это было. Здесь говорится о служении каждого христианина в церкви. Каждый из нас может пасть на этих путях. Я знал многих христиан, которые пали именно здесь, потому что вышли не в свое время. Моисей вышел не в свое время, вынужден был вообще убежать и скитаться 40 лет, быть в одиночестве 40 лет в пустыне, отлученным от своих братьев. Когда он возвратился через 40 лет, Бог его послал, многих уже он не нашел. Он встретился со своим братом, которого должен был узнать только по откровению, потому что Бог сказал, я пошлю к тебе навстречу брата твоего Аарона. 40 лет не виделись. С братом. За 40 лет очень многое могло измениться. Можно ли узнать человека через 40 лет? Но я сейчас не об этом хочу говорить. Я хочу показать, почему именно Версавию Бог избрал. И здесь говорится не просто. Я хотел бы подняться над физической красотой или внешностью в духовную область, потому что это прообраз духа. Что-то было красивое в ней, каким прообразом является она. Если Авигея была женою плоти, и плоть была умерщвлена, то Версавия не плоти. Она была женою верного военачальника Давида. Урия Хитиянин не являлся рядовым воином, это был военачальник, один из храбрых, ведущий войны. Рядовой воин не говорил бы о ходе сражения и не объяснял бы ему, что там происходит, потому что он не знает. Но Урия Хитиянин полностью рассказал, Давид расспросил его, и он полностью рассказал о положении народа и о ходе войны. Это был именно один из 30 храбрых Давида, был военачальник его. Странно, конечно, но Давид не собирал своих военачальников и не устраивал пиры для них, чтобы они могли пригласить своих жен. Поэтому Давид не знал жен своих военачальников. Он знаком был с военачальниками, но он не знал их жен. Теперь он прогуливался по своей царской кровле. Это нормально. Он находится на кровле. Кровля — это положение высоты. И он прогуливается. День склонился к вечеру. Вечер. Жатва. Время заканчивается. И он увидел ее. Я хочу показать не падение, но все равно он ее увидел, и она ему понравилась. Не сам факт, что он ее взял и привел, но она ему понравилась. Он ее полюбил. Давид — это прообраз Христа. Он полюбил ее. Он увидел ее, она ему понравилась. Точно так церковь, когда Бог увидит, она ему нравится. Но она находится под властью кого-то. И нужно, чтобы тот, у кого она находится под властью, умер, чтобы Христос мог обладать ею. Не только плоти надлежит умереть также и прекрасной, возвышенной и верной душе. Урия Хитиянин – это душевный человек, не плотской. Я хочу разделить душевность и плоть. Грубый плотской человек, навал, и здесь говорится о душе, которая полностью подчинена. Душа, прошедшая крест. И этот крест должен был совершиться только не таким путем для Урии. Урия готов был умереть за господина своего царя. Он был очень верным. Он был очень чутким. И слово Урия — это с древнееврейского перевода звучит свет. Урим – свет, тумим – совершенство. Урия – свет. Обязательно этот свет Божий высветил этот поступок Давида. Но здесь говорится о душе прошедшей. Я хочу, чтобы мы поняли, даже душа человека, которая прошла крест, все равно нам надлежит потерять нашу душевность совершенно, чтобы стать духовным человеком. Душа, прошедшая крест, она готова подчиняться и служить Богу. Так как и тело, которое взято в удел, теперь оно стало рабом и служит Богу. Но каким образом Давид станет мужем ее? Закон связывает живого мужа с женой. Закон не является мужем. Вы знаете, что Вотчман не назвал закон женой. Закон не является женою. Закон связывает мужа и жену. Но не говорят: я когда был под законом, мой муж был законом. А что, теперь ваш муж благодать? То есть это неправильно. Благодать и закон. Закон только связывал, но он не был мужем и не мог быть мужем. Он связующее. Он связывал мужа с женой до тех пор, пока муж жив. И если жена входит к другому мужу, то она прелюбодействует. Если же муж умрет, то она свободна выйти замуж за другого и не будет считаться прелюбодейцей. Видите ли, если бы и дальнейшее поведение Давида, и эта Версавия, этот поступок был бы неугоден Богу, Бог бы никогда не дал Давиду Соломона именно от Версавии. Тем более, что первый у нее ребенок умер, он был неугоден в очах Господа, мы быстро потом это просмотрим. Но потом она родила первенца своего Соломона, и потом после него еще 3 сыновей родила. Она родила Давиду 4 сыновей, и один из них, Соломон, был назначен Богом на царство по откровению. Он должен был построить храм. Бог возлюбил его. Следовательно, все это было предназначено Богом, но только Давид поспешил. Но мы не говорим сейчас о поспешности, а говорим о прообразе, что душе придется умереть. Душа управляет. В душе находится все для того, чтобы управлять плотью. Душевный человек, я имею в виду душевный в положительном смысле, не в том смысле, в котором писал апостол Павел. Апостол Павел называл душевный, плотской, как одно и то же. Я согласен с этим, потому что это так и есть. Терминология такая, у нас нет другой терминологии, поэтому мы вынуждены согласиться с нашей терминологией. Нужно разделить еще одну душевность, которая в очах Божьих прекрасна и светла. Вы свет мира. Вы можете быть светом только тогда, когда умрет ветхий человек, ветхая природа. И тогда Урия Хитиянин управляет. Но однажды придет день, когда не Урия Хитиянин будет управлять, а Христос. И это придет тогда, когда духовный человек придет к полной власти. В буквальном смысле слова это придет, когда наше тело изменится. Во мгновение ока и мы получим новое прославленное тело. И эта душевность, которая управляла здесь, ей больше не надо будет управлять. Мы полностью подчинимся Христу. Сейчас мы еще управляемы, и сейчас наша воля в наших руках. И хотя говорим, Боже, мы передаем свою волю, но где-то мы руководим. В наших руках смерть и жизнь. Но когда придет вечность, и мы передадим Ему самих себя, жизнь уже не будет в наших руках. У нас не будет ни возможности, ни способности согрешить. Никогда. Но здесь же есть возможность и способности согрешить. Мы это увидим. Даже вот в таком состоянии. Поэтому я рассматриваю, убирая неправильный поступок Давида, который был зло в очах Господних, Версавию, как прообраз. Под вечер, когда была жатва. Вечер – это всегда символ жатвы, конец. Жатва – это кончина века. Здесь конец дня, и он прогуливается на кровле царского дома, на высоте. И с этой высоты он увидел ее, купающуюся. Слово Божие хочет показать нам, чтобы мы посмотрели на нечто другое. Вы знаете, Христу всегда нравится, когда мы купаемся в водах этого Слова Божьего. Когда вы начинаете омывать себя этим Словом и жить по Слову, вы будете подобны той Версавии, которая купается, он прогуливаясь увидит вас, и сердце его прилепится к вам. Я говорю о Слове Божьем. Сегодня редко вы найдете. Он и не знал, что она здесь, недалеко от его царского дворца. Но вы редко найдете сегодня Версавию, которая могла бы купаться в этих водах. Сегодня люди купаются в сосудах. Один сосуд сказал, другой сосуд сказал, третий сказал, ну как же его не говорить? Бог послал меня. Да никакой Бог тебя не посылал. Это и сосуды тебя послали. А ты уверен в этих сосудах? Уверен. А я уверен в Слове Божьем. Это не говорит о том, что я унижаю или пренебрегаю пророчеством. Никак нет. Но я никогда не поставлю пророчество, ни свое, ни чье-либо, выше написанных огненных слов этой божественной книги. Слава Богу! И когда вы начнете жить не по пророчеству, которое вам говорят люди, а по Слову Божьему, которое проповедуется в ваших церквах или в вашей церкви, по Слову Божьему, чтобы оно стало для вас выше. Очень для многих людей, с которыми я встречаюсь, Слово Божие не имеет почти никакого значения. Бог сказал. Я иногда смотрю, что им Бог сказал, думаю, Боже мой, ну ведь здесь так красиво и величественно сказано, а этот сосуд, ну так бедно говорит. И вот они, Бог сказал. Вот что Бог сказал. Написано, посмотрите, ну такие возвышенные слова, такая красота, аж дух захватывает. И когда Бог смотрит, что это слово захватывает ваш дух, и вы начинаете по слову жить в этой церкви и купаться в этих водах, вы привлечете взор царя царей и Господа господствующих. Я говорю, забудьте сейчас о грехе, я не говорю о грехе. Вам суждено стать женою царя царей и Господа господствующих. Быть царицею, превзойти всех. Но превзойдут его только те люди, для которых Слово Божие станет все во всем. И для которых все сверхъестественные откровения и действия займут второстепенное место. Что бы вам ни открывалось, как бы вам ни открывалось, какие бы импульсы не были у вас, какие бы сновидения вам ни открывались и видения, или кто бы вам ни говорил, они ниже Слова Божьего. Проверяйте их Словом Божьим. И если они не говорят, как это слово, значит, нет в них света. Потому что сатана бросил все свои силы через плоть, чтобы соблазнить. У плоти венец, она пока еще царствует. Но когда вы заберете этот венец, этого уже никогда не повторится. И, как я сказал, самое сильное чувство нужно было обуздать. И иногда христиане говорят, если такая сила, которая могла бы обуздать. Да, есть сатанинская сила, которая убивает, она не обуздывает, а убивает. Бог не убивает сексуальное чувство, он берет его под контроль и делает человека здоровым, он никогда не делает его импотентом. Это сатана. Он пытается разбивать семьи, он пытается уничтожать семьи и часто пользуется через жен. Для того, чтобы убить мужа, жена есть. Для того, чтобы убить жену, муж есть. Для того, чтобы убить жену, сатана пользуется мужем. Для того, чтобы убить мужа, сатана пользуется женою. Мы не должны отдавать себя в орудие сатане. Господин является господином. И когда мы читаем книгу Исфир, там написано, царь приказал для всех 120 областей, чтобы все мужья были господинами, господами в своих семьях. Поэтому проверьте ваши семьи, является ли ваш муж в вашем доме господином. Если муж не может поднять плетки на ребенка или сказать ему слово, и вы пугаете его, не делай этого, попробуй. Вам придется разделить участь с дьяволом. Посещайте хоть какую церковь, поститесь хоть сколько, молитесь хоть как. Вам кажется, что муж группы несправедлив? Это не ваше дело. У вас есть только одно средство – молитвенная комната. Только там вы можете ему сказать, но не можете приказывать, не можете ругать. И не смейте никогда звонить в полицию, если ваш муж наказывает детей, и вам их жалко. Слово Божие говорит, сокрушай ребра и не возмущайся криком его, и не показывай дочери светлого лица, чтобы она была настоящей дочерью. Вы думаете, что Бог любит нас? Каким путем? Он любит, когда мы каемся. Если мы не каемся, он с нами не имеет ничего общего. Пока ребенок не покается, никаких ему улыбок, никаких подарков, ничего ему. До тех пор, пока он не покается и не поймет. И Слово Божие говорит, вот как раз здесь плоть берет власть. Жены именно путем таким берут власть над мужьями. Они пользуются вот этим чувством сексуальным. Они начинают себя, как домашние проститутки, продавать. Они знают, что если муж не подчинится, произойдет неполадок, и она потом где-то удовлетворена. Ну вот, посмотрим. Ее это как-то радует, что он ходит и мучается, страдает. У него есть желание, но он не может подойти, потому что между ними отношения порваны из-за ребенка. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Здесь именно об этом говорится, что плоть именно в этой силе еще была. Но Давид взял этот венец этого царя. Он разрушил. И церковь, именно церковь, невеста Версавия, она придет к своему господству. Она подчинится. И это не будет легко. Здесь написано, она плакала, когда сообщили. Я не хочу погружаться в это зло, которое сделал Давид, и как он сделал. Да, он поступил коварно, но я другую сторону освещаю. Вы достаточно слышали о коварном поступке, поэтому мне хотелось бы говорить совершенно другую сторону. Каким образом Бог дает славу, и что Он делает? И здесь мы также просмотрим закон посева и жатвы, который будет преследовать Давида как человека. 12 глава, если 1 Паральпоминон, 20 глава, все это событие в маленькую главу, в несколько стишков вложило, здесь это событие растянуто на несколько глав, то есть на посев и на жатву. Давид посеял, и послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник. Я хочу сделать ударение на слове «странник». И тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка

Если они видят, что человек пал в блуд, сразу выгоняют духа блуда. Да и вообще, с кем не встретятся, они во всех видят духа блуда. Другого не видят. Либо дух анонизма, либо духа блуда видят. Что-нибудь одного из двух. И начинают сразу гнать, давить в живот, там, выдохни, вдохни, руками потрепещи, все вышел. Недавно был у меня один брат, говорит, молились за меня харизматы, выгоняли, и меня даже как-то, ну, потрясло, вот. Все равно, говорит, как суббота наступает, я иду в бар. Не получается. Я говорю, потому что харизматы отступили от Слова Божия. Я не имею в виду истинные харизматы, я имею в виду заблужденные. Там написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Я спросил его, ты имеешь на кого-либо обиду? Да, имею. Думаю, бедный ж харизматы. Вы же спросите, человек имеет обиду, он никогда не будет свободным. Там написано, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Чтобы быть свободным от греха, надо не духа блуда изгонять, а надо, чтобы он простил своих обидчиков. Прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Вы понимаете, что прощение, свобода от греха, эквивалентно зависит свободой нашим обидчикам. Когда мы объявляем им свободу и говорим, я прощаю тебя во имя Иисуса Христа, а как простить, если болит, если несправедливо? А я говорю, Бог не смотрит на твои чувства, и ты не смотри на них. Ты хочешь простить по Слову Божьему, ты хочешь исполнить волю Божию, хочешь получить прощение, это выгодно для тебя, хочу. А как простить? Разумным решением, то есть разумом и решением воли. Твоя воля свободна, скажи, я прощаю, я хочу простить, и я прощаю во имя Иисуса Христа. И после этого не вспоминайте больше о этом поступке. А если вспомнили, покайтесь и снова скажите, Боже, я остаюсь в том, я простил. То, что прощение придет к этому человеку, это еще вопрос. Вы простили для вас. Но тот человек получит это прощение при условии, когда придет к вам и скажет, я каюсь, прости меня. И тогда он получит это прощение. Поэтому, когда вы прощаете, это не значит, что тот человек прощен. Вы просто прощение подарили, как подарил его Бог всему миру. Ибо Бог возлюбил весь мир. Но, однако, не все получили прощение, а Бог возлюбил всех и подарил прощение всему миру. Всех простил во Христе Иисусе. Но получает прощение только тот, кто исполняет условия, приходит, кается, просит это прощение и берет его даром. Только тот получает. Масса людей, прощенных, но не принявших прощения. Так и вы прощаете, но если они не примут вашего прощения, не придут к вам не покаяться, значит, участь их в озере огненном, горящем огнем и серою. Однажды Дух Святой их пошлет к вам, если они действительно любят Бога, то Дух Святой им скажет и напомнит, и вдруг они увидят, что их поступок был неправильным. Когда они его делали, он им казался правильным. Когда они говорили, им казалось, что неправильно говорили. Но когда вы простили, а они будут искренне искать Бога, то Дух Святой светит и скажет, у тебя нет другого пути. Ты должна пойти и примириться с мужем своим. Ты должен пойти примириться с женой своей, с братом своим, с сестрой, с начальником своим, с родителями своими, с детьми своими примириться должен или должна. То есть обязательно Дух Святой подведет нас к этому. Это первый акт. Второй акт. Это еще не говорит о том, что вы уже свободны. Бог вам прощает так, как вы прощаете, эквивалентно. Второе, когда ты принесешь дар твой пред жертвенником, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя. Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и потом приди, принеси жертву твою. Значит, второй аспект, который мы должны сделать, чтобы быть свободными от греха небеса изгонять, а пойти и возместить убыток. Пойти попросить прощения, кого мы обидели, и если мы что-то взяли, разрушили, возместить. Захей сказал, кого чем обидел, воздам четверо. Половину имения раздам нищим. Иисус сказал, ныне пришло спасение дому сему. Когда? Да потому что не было почти таких людей, которые обижали бы Захея. А в основном были такие люди, которых Захей обижал. Тогда он сказал, я возмещу это все. И тогда только он получил спасение. Ныне пришло спасение. И третье, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Ходить во свете... Это значит войти в церковь, общение иметь со святыми. Не в какой-то мистической церкви, как мы говорили, а в поместной церкви. Войти в поместную церковь и стать конкретным членом конкретной церкви, подчинить себя. Так требует Слово Божие, свет Слова Божьего. Только тогда мы имеем общение, и тогда кровь начинает свою работу. Другого пути нет. И последнее, четвертое, если мы исповедуем грехи наши. А там исповедал грехи и начинает изгонять беса. Человек остается в грехах. Видите ли, очень просто все. По Писанию. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Здесь говорится, что у Давида не было греха. Это был странник, зашедший, проголодавшийся. И нужно было его накормить. Это не было его личное чувство, это не был его личный грех. Это воевал он с Равою, воевал с аммонитянами. И это самое сильное чувство, как странник, пришло к нему. И так как он не был повинен сам, это не было в его сердце, он осудил этот поступок в себе. Обычно люди, у которых это живет, они не осуждают это в себе. Запомните, я знаю прелюбодеев, которые никогда не осуждают. Они очень жестоко судят людей, которые впали в грех. Но настоящие прелюбодеи редко впадают в прямой грех. У них образы. И они злятся на тех, что те позволили себе согрешить, имели еще одну и много, и там еще одного, а он вот с одной женой до сих пор живет. И он уж злится и готов излить на вас весь гнев и до пришествия Христа отлучить вас. Потому что он никак себе не может позволить таких вещей. Его тщеславие не позволяет ему, но в своей голове он развращенный до мозга костей человек. Он все время мыслит этими образами. Иногда дети приходили ко мне, этих людей, и говорили: брат Аркадий, мы не можем находиться дома под взглядом своего отца. А он религиозник до мозга костей, костыночки, там все. Но мы не можем, говорит, он буквально съедает нас своими глазами. Мы чувствуем это неприятно. Он обязательно норовит зайти, когда я переодеваюсь. Если знаю, почему закрываешься? Он хочет, чтобы комната была открыта. 17-18 лет, 20 лет дочери. Ты что, хочешь, чтобы она при тебе переодевалась, что ли? Нет, вот они, вот зайдет и начинает какие-то вопросы рассуждать. И я не знаю, говорит, что мне делать. То есть и видно этих людей. То есть вот у них в глазах, но они никогда не позволят себе. Один мне пожилой человек все время говорил: я никогда не согрешил ни с кем. Я все время с одной женой прожил. Я говорю: понимаешь, когда ты все время об этом говоришь, впечатление, что ты все время сожалеваешь. И ты думаешь, как же все-таки мне это удалось сделать? Ведь я всю жизнь, ну, с ней не жил практически. Я жил с другими, а только вот, ну, эта оболочка была здесь, а смотрел на других. Нет, здесь говорится, что Давид не был таким, он умер совершенно для этого. Это был странник. Так как власть еще плоти была, и если власть этой плоти есть, однажды она вас положит в грязь. Поэтому очень важно, чтобы мы знали, что плоть нужно уничтожить. И здесь было показано, Давид начал плакать и каяться. Я не хочу этого. Почему бы этим людям не сказать: я живу вот этими образами. Тем более, если вы живете этими образами, запомните, откровения никогда не могут посетить вашу голову. А у них откровения приходят, видение, пророчество. Или еще что-то. Запомните, еще раз повторяю, если в вашей голове есть образы плоти, вы никогда не можете получить от Бога откровения и правильно мыслить по Писанию. Тем не менее, встречаю таких людей, они говорят: да, у меня это есть, но вот Бог мне открыл. Какой Бог? Неужели же ты думаешь, что Бог может соседствовать в твоей голове и то, и то? Не течет из одного источника сладкая и горькая вода. Не течет. Таким людям надо покаяться. То есть, что им сделать? Простить обидчиков. Пойти попросить прощения. Войти в церковь. Смирить себя, подчинить себя ей, чтобы кровь его начала омывать. Исповедать грех свой, открыть: я вот такой и такой, такая и такая. Исповедать именно сильный грех. Вы знаете, иногда выходит: пил, курил. А блудя не говорит. Думает, ну, потому что видели, пил, курил. Слушайте, если вы пили и курили, блуд обычно идет под ручку с теми, кто пьет. Это всегда закономерно. Не так, но так, но 100% почти это всегда. Как исключение из правила, если вы не упали. Но написано: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. От вина всегда распутство. Сатана бросит вас именно туда, в блуд, в прелюбодеяние, в этот грех. И поэтому здесь Слово Божие говорит: наслаждайтесь, пользуйтесь Духом Святым, исполняйтесь Духом Святым. И здесь было показано, что Бог действительно нам дал богатое наследие. Богатое наследие. И пришел этот странник. Зачем? Ведь то, что нам дал Бог, Бог показывает, что то, что у тебя есть, то, что есть в Духе Святом, не сравнится ни с каким мужем, ни с какой женою. Никогда. Духовные вещи, которые мы получаем, они настолько сладостны, что ну ни с чем их не сравнишь. Если вы только их получите и попробуете, что это такое. У Давида все это было. Но вот пришел странник, голодный, его надо было накормить. И он заколол эту овечку. Теперь далее здесь говорится, родила ребенка она. Я хочу снова обратиться к тем людям, которые не в свое время вышли на служение, быть может. Или вообще у них разрушено что-то, и они говорят: «Боже, что такое? Дитя, вот оно уже все, они уже видят, у них есть плоды, результаты, и вдруг оно умирает, умирает». И они начинают поститься и молиться: «Господи, сохрани!» Не сохранит. Законные вещи должны делаться законным путем. Если Бог вас выдвинул, Он должен был законно вас выдвинуть. Он никогда не выдвигает плотского душевного человека до тех пор, пока не проведет над вами работу креста. Если вы не знали, что такое крест, эта работа не была проведена, и вы вышли на миссионерские поля, ваше дитё умрет, потому что оно незаконное. И когда умрет муж Версавий, то есть законный муж, плоть, или умрет эта душевность вся, и вы умрете полностью для Бога в себе, потому что мы в себе имеем и мужа, и жену. Тот, кто господствует в нашем теле, есть муж, и тот, кто подчиняется в моем теле, есть жена. Если разум господствует, разум муж, воля жена, потому что воля исполняет, помогает разуму исполнять то, что диктует разум, и берет мое тело и пять моих чувств и направляет их на работу Божию, либо на работу дьявола. Теперь вы видите, плоть рабыня, жена госпожа, она управляет чувствами. А если наоборот, кто-то другой господствует над моей волею, не разум, а чувство господствует, значит чувство, плоть является мужем, а разум стоит в стороне. И если разуму каким-то путем удается иногда что-то сделать, надавить на волю, то при живом муже это называется прелюбодеянием, незаконным. Вам один раз удалось, но это ничего не говорит. Нужна смерть, нужен крест. И когда произойдет крест, и душевность эта совершенно умрет, чтобы закон вас не связывал, будет ли то хорошее? Я знаю, у некоторых душевность очень хорошая. Они унаследовали очень хорошие традиции, очень хорошую культуру, все хорошее. Или же они действительно были неплохими христианами. Но все это должно однажды умереть, пройти крест. Некоторые были воспитаны на чудесах и на знамениях. Я сам был таковым, мне нужно было однажды для этого умереть. Будучи ребенком, я любил Слово Божие, но я ужасно любил пророчество и видение. И действительно, когда я слышал пророчество, у меня все, радость такая была необыкновенная. Иногда меня посещала радость от Слова Божия, но я еще не совсем разбирался. И потом вдруг я стал разбираться, и Дух Святой мне открыл, и я ужаснулся, что Слово Божие не является такой приятной и лакомой пищей для меня, как пророчество, видение, чудеса и знамения. И когда я обратился к Слову Божию и стал изучать его, когда я понял, что оно является вершиною вершин, Дух Святой открыл мне такие глубины, что все чудеса, знамения, видения, пророчества поблекли перед ним. Я не отрекся от них, и они сопровождают мое служение пред Богом. Я люблю действия Божие, но они происходят от Слова Божьего. И Слово Божье для меня является высочайшим, непререкаемым авторитетом. И поэтому Дух Святой хочет, чтобы здесь для нас Слово Божье стало авторитетом. И чтобы те, которые сегодня находятся в печальном, разбитом состоянии, думая, может ли теперь Бог мною воспользоваться? Бог всегда тобой воспользуется, как только ты будешь пригоден для Него. Возраст не имеет никакого значения. Как только ты умрешь, твоя ветхая природа умрет, Бог воспользуется тобою. Ты скажешь, как мне умереть для ветхой природы? Я уже говорил, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина сделает вас свободными, даст вам венец плоти. То, над чем плоть царствует, и то, что является уязвимым местом вашей плоти, вот то, что у кого является уязвимым, там и венец находится. Разумеется, не у всех является это чувство уязвимым местом, но, как правило, почти у всех. Но, повторяю, есть и что-то другое, есть слава, есть деньги, и есть это чувство, противоположное чувство, то есть влечение к противоположному полу, у мужчин к женщинам, у женщин к мужчинам. Но однажды приходит сила Божия, и там, где находится уязвимое место, там находится венец плоти. И если вы его возьмете, победите его, тогда вы получите власть и возложите его на свою голову. У вас уже есть меч Голиафа. Вы уже победили, но вам нужен венец. Вы дружили с плотью, потому что в свое время она сделала вам добрый поступок. Оно помогло, оказало вам благодеяние в смутные для вас времена. И теперь вы надеетесь на нее. Бог дал вам исцеление, Он исцелил, и вы надеетесь. Но Слово Божие хочет, чтобы мы больше на плоть не надеялись. Плоть была врагом и остается врагом, если она свободная. Никакой дружбы, никакого перемирия. Здесь говорилось о дружбе. Аммонитяне не властвовали над Израилем, они были просто в дружбе. Но даже дружба оказалась таким плачевным результатом для Давида. Даже дружба оказалась падением для него. И те, кто пал сегодня от этой плоти, Дух Святой показывает, восстание возможно. Вы скажете, как? Ты не умрешь. Если ты признаешь свой грех, ты не умрешь. Если ты каешься, ты не умрешь. Если ты исповедуешь грех, если ты входишь, если ты прощаешь, если ты возмещаешь убыток, то ты будешь в теле Христа, кровь омывает тебя только в теле. Вне тела не существует никаких реакций, никаких действий крови. Кровь для тебя умерла вне тела, только в теле тебя может кровь омывать. И не в мистическом теле, а в конкретной поместной церкви. И нужно войти в нее, и нужно войти в такую церковь, которая имеет структуру Божию. Вы скажете, неужели во всех церквах, ведь сегодня очень мало церквей с теократической структурой, омывает ли там Бог? Да, Он прощает им грехи, но оправдание из них очень редко кто имеет. Очень редко. Все люди находятся под гнетом обвинения. Никто не может простить даже себя самого. Простить других и простить себя самого также надо. Гордость никогда не позволяет себя простить. Как это я могла? Как это я мог? Вы знаете, я на самом деле, ну, у меня к этому греху, ну, никогда не было ничего. И на тебе, ну, аж, ну, ненавижу себя за это. Я говорю, послушайте, Бог вскрыл, что есть в вас. И вместо того, чтобы склониться и сказать, Боже, благодарю, что ты показал мне, кто я такая. Да, я такая. Я такой. Вы говорите, на самом деле я не такой и не знаю, почему это со мной случилось. Конечно же, вы не получите освобождение. Получите освобождение, когда вы скажете, да, я такой, я такая, но я открыл тебе грех мой и не скрыл от тебя беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего, и поэтому помолится тебе праведник во время благопотребное и разлитие. Вот многих не достигнет его. 50-й псалом Давидом был написан как раз в эти тревожные и смутные дни. 31-й, 50-й псалом, где он плакал и говорил, «Духа твоего святого возврати ко мне», где он унывал, тосковал, когда он согрешил, и где он сказал великое пророчество, «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». В 13 главе на следующем служении мы будем разбирать, каким путем будет происходить жатва. Закон посева и жатвы все равно будет работать. Почему он работает там, и как он будет работать в нас? Это будет следующий разбор, следующую пятницу. А сейчас мы ободримся, вставши, споем песню.